assumption and arrogance, but as a coordinator and as awareness. That is useful, the activities of the eye outside. But the activity of the eye inside is the destruction of the action of intelligence. Действовать во внешнем мире минимальная сфера какой-то функции, например, функции координатора, что не значит, конечно, действовать агрессивно, насаждая свою волю. Это тоже деятельность ума, но остановка этой деятельности ума при обращении к внутреннему существованию, лишь это есть высшее просветление и действие разума. There's a beautiful verse in Bhagavad Gita, which says that see action in inaction, which means see the action of intelligence in the inactivity of the separative sight eye. В Бхагавад-гите есть удивительный стих, который гласит, что видеть действие не деяние. Это значит видеть действие высшего разума вне деяний со стороны я. Остановка деятельности ума, остановка деятельности я, которая суть высшее действие разума. And also says, and see inaction in the action. That means this total uselessness of action in the activity of I. This is totally useless. So that is why it says, see the inaction in the action. That means see the useless activity which goes under the banner of the action of the eye. И также сказано, видь не действие, действие, что значит способность видеть бесполезную, тщетную, бесконечную деятельность ума, которая продолжается безостановочно. And it says, those who can understand this distinction between the action of intelligence and the activity of the eye, they are the people who are available to yoga. That means an integration and harmony with the life and existence. И также сказано, что те, кто могут различить деятельность ума и деяние разума, действие разума, такие люди способны к йоге, такие люди открыты для йоги, что значит единство с целостностью жизни. And such a human being, we can say, is awakened to the intelligence. И про такого человека можно сказать, что он пробужден к разуму. And it is so beautiful. Karmanya karmaja pasai, akarmanija karmaja, sarvudhiman manusheshu, sarvukta krista karma. So, enlightenment is like a toilet paper which cleanses you by making itself dirty. Throw it and flush it out immediately. Otherwise, it will become an experience and start stinking and spread pollutions all around. Просветление может хранить туалетной бумагой, которая делает тебя чистым, становясь грязным дома. Выбежи ее и смой немедленно, иначе став предметом накопления, она начнет вонять и распространяет загрязнение вокруг. That is why yesterday we were telling that enlightenment is not experience, and that Swami who came to Satyalok, and when he was talking and bragging and boasting about experience, he was shut down and he was totally, you know, embarrassed. Именно поэтому вчера мы говорили, что просветление не имеет ничего общего с тем знанием, которое можно получить, с накопленным знанием, или с опытом, который может отложиться в компьютере памяти. И именно поэтому